«Деточки мои, овечки вы мои милые!» — пробурлил аббат, уже довольно-таки пьяный. «Нельзя вам ужинать такими голодранцами! Идите же сюда ко мне поближе! Идите все!» И он треснул кулаком первого и седьмого из четырех, и те отлетели, исказившиеся, как призраки, и пробили зеркало, и зеркало распалось на куски, и оттуда полезли и завалили всю землю, легли ворохами по всем залам лабиринта многоцветные одежды, усеянные перлами, все как одна, истасканные и грязные. Изакхей принял ризу белую, Авраам цвета птичьего, Лот серную, Иоанна голубую, Фекла пламенную, Даниил львиную, Иоанн треклинную, Адам кожаную, Иуда серебряную, цвета денег, Раав червленую, Ева цвета дерева добра и зла, и кто-то еще принял пестопокровную, кто-то серединную, кто-то ворсяную, кто-то морского цвета, кто-то увеселенную, кто-то ракушечную и ржавоцветную, и черную, и гиацинтовую, и цвета огня и пламени, а Христос прохаживался в ризе голубиного цвета и хохоча дразнил Иуду, что тот не умеет так пошутить, чтобы было весело. К этому времени Хорхе, стащив с себя читальные стекла, стал устраивать неопалимую купину, для которой Сара принесла дрова. Яфет их собрал, Исаак уложил, Иосиф наколол. Тут же Яков откупоривал колодец, Даниил сидел у озера. Прислужники начерпали воды, Ной принес вина, Агарь мех, Авраам тельца, которого Раав привязала к столбу с помощью Иисуса, подававшего вервие, и Илии, спрягавшего ноги. Потом Авессалом подвесил его за волосы, Петр подал меч, Иоанн убил тельца. Ирод выпустил всю кровь, Сим прибрал требуху и навоз. Иаков побрызгал маслом, Малосадон посолил, Антиох поставил на огонь, Ревекка сварила, и Ева первая отведала, и ей стало нехорошо. Но Адам предложил не обращать внимания и все похлопывал по плечу Северина, советовавшего подсыпать ароматических трав. Тогда Иисус преломил хлеб, раздал своих рыб, Иаков раскричался, почему Исав съел у него все бобы, Исаак пожрал козленка прямо с огня, а Иона — вареного кита, а Иисус остался на тощий желудок 40 дней и 40 ночей. Тем временем все заходили и выходили, принося изысканнейшую снедь от разных лавитв, любого вида, любого цвета, причем Вениамин всегда отхватывал самую большую часть, а Мария — самую лучшую. А Марфа жаловалась, что всегда ей приходится за всеми мыть тарелки. Потом они поделили теленка, который тем временем непостижимо увеличился, и голову от него взял Иоанн. А Авессалом — загривок, Аарон — язык, Самсон — челюсть, Петр — ухо, Алаферн — шею, Лия — зад, от плеч — Саул, Иона — потроха, Товий — желчь, Ева — ребро, Мария — грудь, Елизавета — матку, Моисей — хвост, Лот — ляжки, Езекииль — кости. Тем временем Иисус закусывал ослятей, святой Франциск — волком, Авель — агнцем, Ева — муреной, креститель — саранчой, фараон — осьминогом. Разумеется, подумал я, но с какой стати? А Давид поедал шпанских мушек и кидался на девицу черную, но прекрасную, в то время как Сальватор вонзал зубы в окорок живого льва, а Фекла с воплями удирала, спасаясь от паука, покрытого темным волосом.